Глава вторая. Кузен весом в центнер. Весь остаток дня мистера Луноброда не покидала смутная тревога. Словно шестое кошачье чувство подсказывало ему быть беде. На закате дня кот вернулся домой, или, вернее сказать, в мансарду. Мистер Луноброд и художник Бонне жили на последнем этаже высокого и слегка покосившегося дома под номером 12 по улице Виктора Массе. Луноброд ловко вскарабкался по фасаду особняка, перемахнул с балкона на водосточную трубу и бесшумно проскользнул в квартиру через приоткрытое окно. Дома его уже ждал Люк Мишелла, полевой мышонок с нежной каштановой шерсткой. По неизвестной причине мышонок всегда носил забавный галстук-бабочку из шелка. Луноброд познакомился с Люком Мишелла давным-давно, когда служил корабельным котом на американских круизных лайнерах. С тех пор они не расставались, а мышонок стал его верным помощником. — Все в порядке? — Мишелла спросил его Луноброд. — Мне кажется, ты чем-то озабочен. Мышонок зашевелил усами и только собрался ответить, как вдруг на скромной мансарде прогремел голос какого-то человека. «Мой дорогой Оливье, позволь поблагодарить тебя за гостеприимство!» «Хм!» — буркнул художник. «Да полно! К тому же, по правде говоря, ты приехал без приглашения!» Мишелла и Луноброд обменялись тревожными взглядами. «О, да!» Кот сразу узнал этот голос. Он принадлежал Луисону Бонне, грозному колбаснику и кузену Оливье Бонне. Конечно, Оливье и сам не отличался худобой, но его кузен Луисон казался настоящим быком. К тому же он был хвостунишкой и всегда говорил только о себе таким громоподобным голосом, что у Луноброда уши не выдерживали. В два прыжка кот добрался до кухни. За столом сидели Луисон и Оливье. Перед ними лежала дымящаяся, только что сваренная колбаска. По воздуху плыл восхитительный аромат. «Угощайся, Оливье, угощайся!» — громыхнул Луисон. «Вкуснее этих колбасок не сыщешь во всей Франции. Ценители высокой кухни находят их бесподобными». «Это все мой секретный ингредиент!» Луноброд усмехнулся. «Тоже мне секрет. Своим острым нюхом он сразу учуял, что все дело в щепотке кориандра. Впрочем, даже кот должен был признать, что колбаски выглядели очень аппетитно». «За этим-то я и приехал из деревни в Париж», — продолжал Луисон. «Я здесь всего на несколько дней, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть золотого поросенка!» Хотя Луисон приехал всего на пару дней, с собой он привез 4 чемодана туго набитых одеждой. А еще 2 огромных ящика со знаменитыми конкурсными колбасками. Мансарда, где жили Луноброд и художник, была слишком тесной. Поэтому Оливье предложил кузену перетащить ящики в подвал. К тому же там царила прохлада, столь необходимая для хранения колбасок. Сказано — сделано. Оливье взгромоздил на себя 1 большой ящик, а Луисон — другой. 2 толстяка, покачиваясь под тяжестью груза, вышли из кухни. Чтобы спуститься в подвал, им нужно было преодолеть 3 лестничных пролета. «Эй, ты! Поосторожней со своим катафалком!» — пробурчал господин Арно, который как раз возвращался в свою квартиру этажом ниже. «И еще, Бонне, я 1000 раз тебе говорил, хватит сушить на балконе свои палитры! Грязная вода капает на мои цветы и губит их. Если ты не прекратишь это безобразие, я вызову полицию!» Наблюдая за этой сценой, Луноброд усмехнулся в усы. Простодушный Оливье Бонне видел в людях только хорошее. Он был убежден, что господин Арно работает скромным мастером по ремонту часов, ведь именно так гласила медная табличка на его двери. На самом деле, этот на редкость тощий и вздорный человечек был известным взломщиком и вором-домушником. Луноброд часто видел, как он, возвращаясь с очередного дельца, крался по крышам Парижа в черной маске на лице. За спиной он тащил мешок с краденным добром. Можно ли вообразить, чтобы такой отъявленный жулик и вправду захотел вызвать полицию? Мистер Луноброд незаметно прошмыгнул за двумя толстяками в подвал. Кот увидел, как Оливье щелкнул замком и открыл тяжелую дверь. Из темной глухой каморки пахнуло сыростью. «А ты уверен, что здесь моим колбаскам ничего не грозит?» — спросил Луисон. «Ну, конечно», — уверил его Оливье, снова запирая скрипучую дубовую дверь на замок. «Лучшего места для хранения колбасок не найти, верно?» «Пойдем-ка наверх, я приготовлю тебе постель. Пора на боковую». У мистера Луноброда по шкуре мурашки побежали. Этот толстяк Луисон всегда спал пузом вверх, при этом он храпел так, словно исполнял соло для контрабаса. По счастью, рядом с чуланчиком Бонне располагалась кладовка торговца матрасами. Мистер Луноброд знал, что она не запиралась. Кот подтолкнул дверь мордочкой. Минуту спустя он уже дрых без задних лап на куче старых продавленных матрасов. Наутро Луноброда разбудили голоса. Луисон и Оливье вернулись в подвал, чтобы забрать колбаски. «Ночь прошла спокойно, верно, кузен?» — пробасил Луисон. «А еще говорят, что в городе шумно. Ерунда, я спал, как сурок». «Ну и слава богу!» — пробурчал художник, который глаз не сомкнул из-за мощного храпа кузена. Громко зевнув, Луноброд выбежал из своей кладовки и тут же увидел Бонне, который отпирал дверь чуланчика. Художник распахнул дверь, шагнул внутрь и остолбенел от изумления. «Что случилось, старина?» — спросил Луисон, подталкивая пузом кузена, чтобы протиснуться в чулан. Не прошло и минуты, как в подвале раздались истошные вопли колбасника. «Их нет! Исчезли! Мои колбаски похищены!» Мистер Луноброд проскочил между пухлыми ногами Луисона и оказался в кладовке. Тут кот и сам увидел, что ящики, оставленные вчера посередине чулана, были сдвинуты в сторону, а их крышки выбиты. Но главное, ящики были совершенно пустыми. Луноброд только лапами развел. Ну и чудеса! Ведь он спал в соседней кладовке. Почему же он не слышал ни шороха?